Я прочитал. Просто вдруг стало интересно, владеет ли кто из женщин подобным на самом деле, и я бы хотел, чтобы вы тоже так могли. А еще я хочу увидеть лица тех женщин, у которых они об этом спросят, лол. Затанна неопределенно хмыкнула, а Меган задумалась. Доброго утра. На кухню вошел Аквалет и, увидев меня, мои черные глаза, замер. Привет, колдур, поздоровалась Меган. Она после моих слов все же сменила свой цвет с зеленого на естественный человеческий. Познакомься, это Кузя. Кузя, это колдур, лидер нашей команды. Приятно познакомиться. Я протянул руку для пожатия. Колдур крепко ответил. Я очередной клон Супермена, опять-таки из Кадмуса. Так, колдур обвел всех присутствующих взглядом. Вот как, красному торнадо вы еще не говорили? Не говорили, читалось на наших лицах. Тогда предлагаю рассказать все сразу перед всеми, чтобы не повторять. Спешно до завтраков, мы пошли в главный зал, и торнадо вызвал всю команду, которая была вчера, а еще пришла канарейка. Но Бэтмен и Робин все еще были на задании. Когда все собрались, начался допрос, где я и Супербой рассказали, в общем-то, как все было. Про то, как с Коннером связался Лютер, который сообщил о еще одном клоне. Как Коннер нашел и освободил меня. Дальше я рассказал, как очнулся и убежал. Что характерно, Коннер рассказал и об усиливающих щитах от Лютера. На вопрос, где я был всю неделю, наплел, что, мол, попал в какой-то город, нашел книгу, и понеслось, но потом вспомнил про брата и пришел к нему. А когда вошел, система приняла меня за супербоя и пропустила. Я так удивился, но потом встретил брата и Затанну с Меган. Закончил я. Мы хотели сказать еще вчера, но после разбора миссии, добавила Затанна. Понимаю, сказал колдур, но Кузя ночевал здесь. Нет, я не захотел вам мешать и пришел сегодня. Ясно. Значит, ты хочешь в команду? Спросил колдур. Я оглянулся на Коннера. Да, тут мой брат. Что ж, если ни у кого возражений нет, у меня есть, сказал красный стрелок, что если он шпион. Нет, это невозможно, встал на мою защиту Коннер, потому что он полностью криптонец, в отличие от меня, я наполовину человек, и из-за этого мной можно управлять. Что, удивились те, кто не знал, мы вчера обнаружили, что у Коннера есть психологические закладки, пояснила Меган, и хотели попросить дядю Джона удалить их, я передам ему, сообщил Торнадо. Считаю, Кузя может остаться. Согласна, сказала канарейка, его нельзя оставлять без присмотра, больше возражений не было. Поэтому, ура, добро пожаловать в команду, радостно воскликнул Кит Флэш, меня зовут Уолли, пойдем, я покажу тебе тут все, а ты не забыл про тренировку, Уолли, ехидно спросила канарейка, собиравшийся было уже идти показывать мне тут все парень остановился, вжав голову в плечи, нет, как я мог забыть, ахаха, рассмеялся он, потрепав рукой волосы на затылке, раз это все, тогда я пойду, сказал красный стрелок и ушел. За ним ушла и Артемида, сославшись на дела. Тренировка, что-то интересное, поинтересовался я. Да, черная канарейка тренирует нас боевым искусством, ответила Затанна. Хочешь попробовать? Спросила Канари. Хочу, но особенно мне интересно, а нужны ли в самом деле Супермену боевые искусства? Это же вроде как способ слабым справиться с сильным. Да и на серьезном уровне весь бой это буквально одни рефлексы. А что такое Супермен с боевыми рефлексами? С другой стороны знать, как правильно двигаться тоже полезно. Но я хочу еще. Фи, зачем мне боевые искусства с моей силой? Наигранно состроив морду аристократа средь профурсеток, произнес я. Давай так, устало вздохнув, сказала канарейка, если я выиграю, то ты будешь ходить на мои уроки. А если выиграю я, то ты скажешь свое настоящее имя, перебив закончил я. Канарейка смерила меня тяжелым взглядом. Ладно, мы встали на засветившейся специальной площадке. А еще я одел очки, не поглазеть на такую гарную девчину, как Канари, было бы просто кощунственно. Укур выкча, сказала Затанна, и мои очки переместились на ее ладонь. Я предупреждала. Да ладно тебе, возмутился я, а вдруг она владеет искусством, я же так повышаю свою устойчивость. Не отвлекайся. Канарейка напала на меня ударом правой руки. Для начала я решил просто уклоняться, что с ускорением не составило труда. Это каким же образом ты повышаешь свою устойчивость? Вспылила Затанна. Ты знаешь, удар ногой, делаю шаг назад, что в африканских племенах, серия быстрых ударов руками, уворачиваюсь, ходить ногим это норма, попытка сближения, разрываю дистанцию, и что одетый для них все равно, что для нас раздетый. Ощущаю себя не в матрице, все движения канарейки медленные, как в слоума. Почему ты не нападаешь? Канари остановилась и не спешила снова нападать. Мы же только разминались. Не, да и женщин бить плохо. Сейчас я разрешаю, ответила она и напала вновь. На этот раз я решил последовать сценарию первого боя канарейки с супербоем. Ударил рукой на обычной скорости. Моя рука была взята в захват, и я был отправлен в непродолжительный полет. Масса-то моя как у обычного подростка. Вот только я умею летать, поэтому приземлился на ноги. Неплохо, сказала канарейка. Эррр. Я показательно тупо разозлился и кинулся на нее. Надо же продолжать отыгрывать. Ожидаемо, она изящно перемахнула через меня и сделала подсечку. Но я быстро развернулся и, пригнувшись, аккуратно прихватив ее ногу, потянул на себя, в результате чего она потеряла равновесие на своей опорной ноге. Я тоже потерял равновесие и завалился на девушку, тем самым повалив ее на спину. Как мило. Я даже зажмурился от удовольствия и потерся вверх-вниз, вправо-влево. Канарейка попыталась высвободиться, била меня свободными руками, ноги я заблокировал, тыкала в болевые точки, если бы силы хватило, и скинуть меня не получалось. Левитация неплохо компенсирует недостаточную массу. Внезапно, ага, эй, Кузя, хватит, отпусти меня, сдалась канарейка, и прекрати тереться об мою грудь. Да ладно тебе, Дина, это так приятно, произнес я с улыбкой чеширского кота. К тому же, у тебя есть еще одна способность, используй ее, я разрешаю, или продолжу мацать твои прекрасные сиськи дальше. Да, лучше, мням, не используй. Ну, сам напросился, сказала она и, все-таки ход суперслух точно является не физиологической способностью, но и обычные уши тоже есть. Да, они сильные и устойчивые, как весь организм, но сейчас на них приходится слишком направленная нагрузка, и главное, образуются довольно неприятные шумы. Я готовился, и специально спровоцировал такой случай, но как показывает этот опыт, единственный вариант, научиться не слышать, то есть блокировать органы слуха. Поэтому я быстро ретировался. Канарейка поднялась на ноги и спешно поправила свой костюмчик в районе груди. «Откуда ты знаешь мое настоящее имя?» – спросила она, приведя себя в порядок. «А ты когда-нибудь спарринговалась с Суперменом?» – ответил я вопросом на вопрос. «Ты не ответил. Ты тоже». Дина смерила меня тяжелым взглядом. «Ну, давай же, психолог ты наш, перед тобой обычный подросток, прогибайся». «Нет, я не спарринговалась с Суперменом. Это проблематично даже для меня. Вот, а я клон Супермена со всеми его возможностями, для наглядности даже полевитировал. А как тебя зовут, я узнал в интернете. Вот пример того, как можно солгать правдой. Почему же ты тогда попросил сказать мне свое имя при выигрыше? Потому что я хочу выпить ваши боевые умения до донышка, сенси». Я сделал японский уважительный поклон. Н, недоумение. Никто явно ничего сейчас не понял, а я хотел помацать сиськи черной канарейки и сделал это. И почему мне в голову лезут мысли, как мы с Коннером делаем бутерброды? Но ты же победил, поэтому можешь и не ходить. Я был поражен вашими талантами. Наверное, пялиться на эти таланты не лучшая идея, поэтому я быстро поправился умениями, поэтому признаю свою неправоту и готов учиться. Вдруг придется сражаться с равным или превосходящим в силе противником. Подозрение во взгляде Дины было хоть отбавляй. Ладно, тогда разделитесь по парам и отрабатывайте удары с прошлого занятия. А с тобой, Кузя, я проведу вводную. Еще одной целью моей провокации было посмотреть и запомнить стиль канарейки. Поэтому, когда она начала показывать стойки, я уже знал некоторые из них. По сути, мне от тренировок Би требовалось набрать виды правильных стоек, ударов и прочего. Достаточно посмотреть 1-2 раза, в нескольких спектрах, на работу мышц там и т.п. Верно повторить своим телом, излишняя сила, избыточная мощность, компенсируется филигранной точностью, и нарабатывать тактику применения. Через пару часов усердных тренировок, удалось побиться со всей присутствующей командой. То чувство, когда слегка ударить сложнее, чем ненароком убить. Попросил у Дины каких-нибудь книг по Би, но был закономерно послан. Сам дурак, такому по книгам учиться, проще сразу об стену убиться. Но я как бы еще не смышленыш, мне можно, на самом деле хуже не спросить, чем не понять очевидные вещи. После занятия, я сходил выбрать свою выбранную комнату. Связь тут беспроводная, очень высокоскоростная. Подключил всю технику. В комнате только комп да принтер и пустая мебель. Ни одежды, ни постельного белья, постель двухместная, большая. Девочки обещали сходить по магазинам, но деньги. Деньгами тут заведует, нет, не Бэтмен, а Торнадо. Логично, раз он тут нянька, то Бэтмен дает деньги ему. По случаю попросил его показать местный главный компьютер. Голографический, для простоты названия, шустрый, можно работать под ускорением. Я хотеть, ось, да какая разница, какая тут ось, логику систем я уже изучил настолько, что теория от практики размывается, логика везде одинаковая. Это я к тому, что сломать эту систему на уровне доступа я не мог только первые 146 мин реального времени. Изучение конкретной реализации, логического построения, сопоставление, поиску уязвимости я читал работы тех, кто делал эту систему, я знаю их логику, и я знаю, как ее обходили другие. Больше всего меня интересовали не персональные данные, а технологии, где их найти. Лаборатории, список исследований, образцы, прототипы, ждите меня. Но пришлось отвлечься на поход по магазинам. Глава 4. Впервые воспользовался зета-телепортом. Прикольная штука, но пока непонятная. По ощущениям тебя как будто расщепляет, сжимает и выстреливает с огромной скоростью в трубу, трубочку, и это все мгновенно. А затем обратное действие на выходе, также мгновенно. С идентификацией так и не разобрались, поэтому пока у нас два супербоя. Пшнулись недалеко, в ближайший городок, в котором как раз была школа, в которую ходили Коннер и Миган. Как его, Хэппи Харбор, гавань счастья. Кроме девушек, компанию нам решил составить и Коннер. Затонна, очки, вспомнил я, когда мы вышли из портала, и требовательно протянул в ее сторону руку ладонью вверх. Девушка все правильно поняла, светить глазками в городе не стоит. Очки, произнесла она заклинание, и передала мне появившийся предмет, и даже не вздумай подглядывать. Не буду, сегодня я получил свою дозу фан-сервиса. Дина хороша, я погрузился в приятные воспоминания. А что такого в том, что ты делал? Спросила Миган, обхватив руками свою грудь. Что приятного в том, чтобы так там тереться? Ну да, что такого в паре молочных желез с жиром? Иронично спросил я, все это связано с инстинктами, размножением и гендерным поведением людей. Женская грудь относится ко вторичным половым признакам и играет роль в выборе партнера для продолжения рода. Сейчас же существует целый культ поклонения груди, все говорят, как она прекрасна, как мягка, упруга, шелковиста, и как здорово ее помять или потискать. Вот у Дины были подходящие, захотелось проверить. И, как, весьма, странно, вроде и ничего такого, но что-то есть, магия. Теперь уже изотонно задумчиво потрогала свои еще недозревшие достоинства. Сподвигнуть девушек самим себе помять. Я не выдержал и рассмеялся. Я все хотела спросить, еще немного зло спросила Затонна, где ты достал свою одежду? Ну, я шел-шел, вижу, помещение, в котором много одежды. Совсем как это, показал я на один из магазинов одежды на улице, ну и взял там, что подошло. Постой, ты что, украл? Спросила Миган. А что значит украл? Прикинулся я дурачком. Ну, украсть значит взять чужое без спросу, вроде, неуверенно ответила девушка. А как узнать, какое чужое, а какое нет? Должна быть бирка, этикетка, которая указывает на принадлежность, ответила Затонна. А если магазин принадлежит мне, и я возьму в нем что-то просто так, то получится, что я украл у себя, или не украл, раз свое, не унимался я, не интереса ради, а забавы для. Затонна посмотрела на меня взглядом, полным подозрения, в который раз. Ты издеваешься? Нет, это просто забавно. Но ты точно знаешь, что такое воровство? Ага, я украл все эти вещи. Это же плохо. Ты совершенно права. Но интересный момент, если я не человек, то на меня не распространяется законодательство. А значит, с точки зрения закона я не совершал кражу. Разумеется, законодательство основных стран было мною усвоено в обязательном порядке, знание законов для меня дает просто призабавнейшую точку зрения на различные ситуации в жизни героев. Когда мы пошли в школу, то нас оформили как людей, сказал Коннер. О, тогда это первое, в чем помогли мои глазки, с ними точно в школу не пойдешь. Какое счастье! Радостно воскликнул я. Чем тебе так не нравится школа? Спросила Миган. Назначение современной школы это дать знания, научить взаимодействию с людьми, социализация, и просто чем-то занять детей, пока родители вкалывают, начал объяснять я, знаний мне новых школа не даст, с людьми разговаривать я умею, а поделать мне всегда есть что. Куда полезнее было бы, например, рассчитать то поисковое заклинание. Затана, у тебя можно взять почитать какие-нибудь книги по магии? Можно, она кивнула, расчеты я уже начала, но не думаю, что ты мне сможешь помочь с уровня новичка. А школа еще нужна для поступления в институты для квалифицированной работы. В целом-то да, вот только в моем конкретном случае это не имеет никакого смысла, ибо я никто и звать меня никак. Это как с воровством, в глобальном плане воровать плохо, но конкретно я украл, потому что по-другому было невозможно, и это норма. Наша работа – спасать мир, а катаклизмов хватит на всю жизнь. Но вот мы дошли до магазинов, и дальше нас всецело захватил шоппинг-шмоттинг, по итогам которого я стал счастливым обладателем нескольких комплектов белья, сменной одежды, парадных и повседневных костюмов и прочего, чего взбрело девушкам в голову. А ведь они и про себя, и про Коннера не забывали. Бедные мы, тащить легкие, но неудобные кипы пакетов. Миган, обратился я на обратном пути, где можно достать такую замечательную одежду, как у тебя, живую, ну конечно на Марсе, а запасной не завалялась, или, может, твоя умеет распачковываться, нет, ее специально выращивают, жаль, я покачал головой, ну тогда придется как-нибудь слетать на Марс, хм, прикинем, до Марса от 55 до 400 млкм, возьмем 200, под стандартным ускорением я могу передвигаться со скоростью 1000 км, поэтому получается, до Марса мне лететь около 56 часов, 2 дня, всего-то, вполне реально взять да слетать, тут марсиане не загеноцидились, кораблики строят, одежду выращивают, биоцивилизация прям, тогда, как разберусь с защитой разума, надо будет слетать, разбор вещей много времени не занял, кинуть все в шкаф, ну что, заждался, мой миленький супербыстрый компьютер. В компьютере горы я узнал ответы на такие неочевидные вопросы как, откуда конкретно берется все это высокотехнологичное и трудоемкое оборудование, кто все это монтирует, и кто денежки платит. Ведь нельзя просто так взять, и из ничего собрать крутую штукенцию, требующую сложного технологического процесса. Сомневаюсь, что у Лиги есть секретные производственные мощности, которые могли бы исходно делать все, что нужно на основе инопланетных технологий, начиная от криптонских, заканчивая тимискирскими и атлантийскими. Вот только зеленые фонари, бомжи с кольцами, Супермен сосет на репортера, капитан Атом, правительственный бомж, и правительство совершенно точно не поддерживает Лигу материально. Теперь совершенно по-другому начинаешь смотреть на таких бесполезных Бэтмена, глава корпорации, Аквамена, король Атлантиды, и зеленую стрелу, копипаст Бэтмена, но денежку вносит. Поэтому все гаджеты, оборудование, материалы, сырье и подряды, все это проходит через подставные и засекреченные дела корпораций. Узнать, где собирают такие офигенные компы, как здешний, труда не составило. Проникнуть с моими возможностями, тоже. Для перестраховки я даже подзавис над изучением спецификации схем, чтобы знать про все закладки. Разумеется, целый кластер, как в горе я не потащил, а ограничился портативной коробкой. Мне много не надо. Вся особая прелесть такого девайса для меня в скорости ввода, а не в скорости обработки. Я задумал развернуться на благодатной теме плагиата. Все, что мне нужно, это суперпамять для точного вспоминания картинки звука, супермозги для представления всего этого в цифровой вид, и суперскорость с суперскоростным интерфейсом для переноса на внешние носители. Можно было бы делать не столь точные реплики, а примерно, но это уже будет не то. Другое дело, что некоторые косяки можно бы и подретушировать. К сожалению, мне пока неизвестны способы прямого переноса из памяти в цифровой вид, и приходится ту же картинку переносить попиксельно. Изображение 1920х 1080 будет содержать 2 073 600 пикселей, каждый цвет пикселя можно определить последовательностью из нескольких цифр, цвета RGB, например, да картинка будет дольше рендериться, чем я ввожу циферки, со звуком аналогично, а да, бэтметал, ска теперь и в этом мире, как время будет, надо что-то еще склепать, думаю, трилогия Темного Рыцаря, пара мультов, может даже мультсериалы тоже будут забавно тут смотреться, не забыть еще про Хиша и прочие пародии, Бэтмен и Человек-молекула, в этом мире Хиросы буквально мировые знаменитости, соответственно на них уже существует множество пародий, фильмов и прочее. Это позволит моим поделкам не быть столь заметными. С другой стороны, местные совершенно не в курсе ху из ху, поэтому не столь ироничны. Пару картинок я тоже понавоссоздал, особо прикольные даже распечатал на плакаты. Хе-хе, мда уж, это ускорение прям рай для юных максималистов, все и сразу. Помня об этом, не будем торопиться. Закончив с бэтметал и плакатами, решил сменить вид деятельности. Наш местный еврей, Красный Торнадо, как раз занимался своим андроидом. Тут к нему и подвалил я. Почему еврей? Такие елка в его комнате была весьма красноречива. Кноцк-кноцк, валился я на его чердак, ибо нефиг делать комнату, входом которой является дырка в полу. Привет, Красный, чем занят? Красный Торнадо отвлекся от копания в своем андроиде и повернул голову в мою сторону. Ты, Кузя, почему ты не спишь? Извини, что врываюсь без спроса, сказал я, подходя ближе. Просто супермены не спят. Мне интересно, что ты делаешь? Я делаю андроида. Он будет моим альтер-эго, Джоном Смитом. Я загружу в него свою память. Так я смогу находиться среди людей, общаться с ними и учиться. Во время его монолога я сканировал этого андроида. Эта штука – настоящий терминатор. Круто. А почему ты не модернизируешь себя? Например, используя какое-либо покрытие из нанороботов для придания человеческого облика? Покрытие из нанороботов? Откуда ты это взял? Для подобного нужно. И понеслась душа в рай. В общем, слово за слово, в эту ночь я раскрутил Торнадо на целую лекцию с практикой по роботостроению. В процессе он наглядно показал, почему с его технологиями это невозможно. Даже скинул инфу из своих архивов. В итоге, когда настало утро, мы расстались с друзьями, и Торнадо звал заглядывать на пособирать. Утром молодежь ушла в школу, а я полетел погреться на солнышке, по пути слетав в Россию, специально, чтобы оттуда выложить в сеть бэтметал. Нужно, чтобы распространение было не быстрым, и меня не спалили. Подзарядился и усвоил полученную полезную информацию. Мне нужно больше знаний по магии. Где их достать? У магов. Затанна дала утром книжку, но я даже не заметил, как прочитал ее. Больше о магах я ничего не знаю, и как их найти тоже. О, в мульте было упоминание магической школы в Атлантиде. Хм. Пойти напроситься на экскурсию к Аквалыду или так вломиться. Мне лень искать колдура, попробую так. Двигаться под ускорением под водой ничуть не сложнее, чем в воздухе и космосе. Только из-за более плотной среды траты на компенсацию больше. Да-да, существует механизм компенсации, иначе от движения суперпланету рвало от катаклизмов. Вообще, такое чувство, что силы Супермена работают ровно так, как сам Супермен ощущает себя психологически. Причем очень многое завязано на подсознание. Те же лазеры из глаз могут работать совершенно на разных принципах, при этом сами глаза вообще тут ни при чем. Суперслух и суперзрение работают не от органов, а просто работают непонятно как. Только интерпретация идет в зрительно-слуховых привычных образах. Вот захоти быть метаморфом, наверняка получится. Или слышать и видеть за несколько световых лет. Да запросто. Вот уж не думал, что буду всерьез задумываться о реальности силы пафоса и превозмогания. Император сохрани, морской народ такой народ. В том смысле, что, судя по их быту, они подчинены гуманоидной логике. Библиотека? Да пожалуйста, вот здание, где много книг. Школа? Университет? Вот эти отдельные здания с кафедрами и трибунами. В общем, тут для меня сложилась такая же ситуация, как и в первую неделю. Сканируем книги, изучаем письменный язык, смотрим карты подводных городов, загораем на солнышке, переваривая запомненное, и снова под воду. На десяток миллионов разумных подводных жителей есть всего несколько крупных городов. Учитывая, что площадь воды составляет 70% от поверхности Земли, выходит довольно пустынно. На удивление, с самым вкусным справился быстро. Часам к 3 дня я отсканировал все, что было у морских жителей по магической системе и технологиям. Продвинутые они ребята. Алах-бабах и экстерминатус надводным жителям они вполне гораздо устроить. Магическая система у них большей частью основана на воде, что логично, и предоставляет широкий спектр воздействий. А за несколько тысяч лет они смогли накопить и изрядную библиотеку знаний магов суши. Все это я буду переваривать потом. Сейчас, когда все собрались в горе, к нам в гости пришел дядя Бэтмен и дядя Джон. И наконец-то появился Робин. К Джону первой подбежала Миган. «Привет, дядя Джон, ты пришел помочь Коннеру?» «Здравствуй, Миган». «Да, Красный Торнадо передал об этом. Ты сменила облик, Меган действительно с тех пор не красилась в зеленый. Да, дядя, мне так больше нравится. Тут ко мне подошел Робин. Так это ты новый член команды? Спросил он. Кузя, да, я Робин. Будем знакомы, я пожал руку. Тем временем Коннера положили на кушетку, а к нему подошел марсианский охотник и положил руки на его голову. Миэйган, тихо позвал я девушку, и когда она обратила на меня внимание, глазами потыкал на Коннера. «Дядя Джон, а можно мне помочь?» Правильно поняла она мои намеки. Марсианин задумался. «Да, можешь, это будет хорошим уроком. Коннер, ты ведь не против, если присоединиться Миган?» «Не против». И Джон с Миган приступили к потрошению мозгов. «А как вы обнаружили закладки?» Спросил Робин. «Благодаря Кузе, начало рассказывать Затана, мы собрались. Через некоторое время наши телепаты закончили. Все, Коннер чист», сказал Джон. «Миган, ты молодец». «Спасибо, теперь я точно не предатель». Коннер встал с кушетки. «А Кузю проверим, он ведь тоже клон из Кадмуса», предложил Робин. «Ах ты маленький, молодец, я же тоже хотел это предложить». «Кузя?» спросил Бентин. «Это было бы хорошо, а то вдруг чего, не хотелось бы быть под чужим контролем, но вроде как меня не смогли контролировать, поэтому может и нет ничего». «Проверим». Я занял место на кушетке. «Чего бояться, если даже самые обычные люди могут противостоять телепатам, а мои компьютерные мозги и знания психологии еще из той жизни? Интересно, можно ли думать так, что для телепата будет ощущение пустоты?» «Проверим, проверим». «Я ничего не ощущаю», сказал через некоторое время марсианин, что и требовалось доказать. Распараллеливание мысленных потоков, алгоритмы фильтры, ускорение, забвение. При этом телепатическую связь я могу держать и вторым потоком. Значит, я чист, по крайней мере телепатам так точно ничего не сделать. «Хорошо», сказал Бэтмен. «Есть какое-нибудь задание для нас?» спросил колдур у него. «Пока нет, ну я и пошел тогда, сейчас у меня зудит переварить знания Атлантиды. Опасаюсь ли я слежки со стороны Бэтмена и Лютера, этих самых ребят, которые как бы самые умные и параноидальные? Все просто, раньше им было не до меня, нет двух Бэтменов и двух Лютеров, а сейчас меня уже не поймать так просто. Особый интерес из знаний подводных жителей представляет магия. Я не могу ей пользоваться напрямую и иммунитета к ней у меня нет, но раз магия взаимодействует с миром, значит, возможно и обратное воздействие. Как раз для этого существуют некоторые ритуалы, которые может совершать не маг, используя магические предметы. А если придумать трансформатор МММ, или какого-нибудь магического симбианта намутить? Да, надо слетать на Марс, надо. Но сначала слетаем в Йеллоустонский парк. Если красный вулкан появился в мульте во втором сезоне, то есть вероятность, что он жив. Красный вулкан, как известно, последний робот ученого-робототехника, некоего Томаса Мороу, и в него вложены все знания как самого ученого, так и всех предыдущих роботов семейства Ред. Найти железку в застывшей лаве рядом с потухшим вулканом не составило труда, откопать тоже. Полурасплавившаяся тушка красного вулкана, один шате. Как мило, что красный торнадо так удачно поделился информацией по специфике поделок Мороу, не так ли? Комп плюс голова вулкана равно пара часов взлома и куча новых знаний. Томас знал толк в аппаратных средствах защиты. Раз, два, три и четыре основных стихии у меня в кармане. Воздух от торнадо, вода от торпеда, огонь от инферно и земля от вулкана. Да я же теперь аватар. Ну, хоть армию андроидов смогу себе собрать. И если бы я был тупым злёдием, то уже пошел бы захватывать мир. Хотя был бы я злёдием, то просто не стал бы учиться и не нашел бы голову вулкана. Упс, кажется, я взрастил в себе хомяка. Хочу теперь робота Амейза. Только, жаль или не жаль, что в этой вселенной он не столь крут, как в мульте про Лигу Справедливости. Там он мог чисто копировать все способности и использовать их без ограничений и слабостей. В итоге он стал полубогом. А вообще, роботы, способные управлять стихиями и копировать уникальные способности хиросов. Бред, тут это реальность. Я даже теперь могу объяснить, как, но не буду, лал. Амейза я собирал уже ночью, шарясь по лабораториям, благо адреса известны. Это было бы быстрее, но хомяк, ни одна лоба не осталась не скопированной. Переработав добытое в солнечной ванне, уже под утро, вернул роб. Нет, сжег к хуям и вулкана и Амейза, ибо нифиг. Привет, Кузя, куда ты вчера пропал? Спросила Затана, когда все собрались на завтраке перед школой. Да я на солнышке погреться ходил, суперменам это полезно. А вечером тут был, в своей комнате, зачитался. «А у вас что интересненького? Я сейчас поглощена формулой, так что даже рада, что нет никаких заданий», — ответила она. «А меня вчера дядя Джон начал обучать», — поделилась Миган. Коннер стал подопытным кроликом. «Мне все равно было нечего делать», — пожал плечами парень. «Супермен Игнорит?» «Да», — понимающе сказал я. «Повторю еще раз, забей на него, ты способен стать покруче него, главное, учись и думай. Я вот пойду слетаю на Марс на недельку-две». «Погоди, как так на Марс?» — удивилась Миган. «Остальные недалеко ушли. Просто возьму и полечу. Посоветуешь что-нибудь? Но это же космос, да и языка ты не знаешь. Мне не нужна ни еда, ни сон, ни воздух. А доберусь я туда в худшем случае за день. А язык? Там ведь есть что-то вроде книг?» «Да, Кридмус очень похожи на земные книги. А что, если что-то произойдет? Как знать, я мог быть до сих пор в колбе». «Ничего, все будет хорошо, с. Примечание к части. Батметал http://www.youtube.com/v=catmetip. Глава 5. Мое кредо еще с той жизни. Где бы ты ни был, всегда должно быть то, чем себя занять. Обычно я всегда носил с собой запас книг на ебуке или смартфоне и читал их в любую минуту безделья. В пустоте космоса, по пути на Марс, я тоже довольствовался чтением, только виртуальным. А вообще надо подумать о телепорте. Вот заодно и технологиями апокалипса разживусь. Где-то на Земле точно есть парочка материнских коробок, но это на будущее. Космические виды меня уже не поражают, каждый день зависал на орбите, налюбовался. Марс виден даже с Земли, найти его просто. Знай себе, долети. На Марсе я завис аж на 2 недели. Все из-за их способа хранить информацию на психокристаллах, из-за чего пришлось сбавить скорость сканирования. Но сперва я вынужден был найти устройство психического взаимодействия для марсианских инвалидов. Дефектные есть в любом обществе, но тут о них заботиться. Марсиане вообще поначалу очень ассоциировались с протосами из Старкрафта, тоже все основано на психических способностях, только у марсиан биологическая цивилизация. А все почему? Потому что тут таки случился глобальный миздец, в результате которого биосфере Марса капитально прилетела и планета обиделась. Ушлым марсианам удалось вовремя начать развивать биотехнологии, и они не вымерли полностью. Сейчас их всего около 100 млн, живут тихо-мирно, гнобят потихоньку остатки своей воинственной касты расы, белых марсиан. А так остались одни зелененькие, предки которых были крестьянами. Можно сказать, паху, миролюбивость у них в крови. Оттого они не ведут захватнических войн и не заселяют другие миры, хотя кораблики космические выращивают. Но ученые-исследователи тоже бывают, в семье не без урода, да. С самими обитателями Марса я на контакт не выходил. Зачем? Библиотеки у них тихие, меня никто не замечает. Никаким мегаинтеллектом и коллективным сознанием я совершенно не интересен. Нафиг этих марсиан, знания сканю, на орбите загораю, большего не надо. На Марсе я основательно прошарился на теме биотехнологии и психокинеза. Так что теперь могу вырастить свой кораблик и одежду, не с нуля, конечно, а из заготовки. Для этого прихватил с собой немного сувениров повыращивать. А еще смог узнать про остальные цивилизации большого космоса, нашей галактики. Кораблики-то с учеными летают. Разумных видов, конечно, не 20 млн, как в Star Wars, но тоже хватает. Как телепорт добуду, можно будет подумать о путешествии. Эх, надеюсь, тогда хомяк уже успокоится и переключится. Ну хоть натян, хомяк. Правильно. Нужно еще спасти из криптонитового метеорита Супергерл, замутить Спавергерл и посетить остров Амазонок. Как минимум, когда я прилетел на Землю, то застал только мини-скорострела. «Привет, Уолли, а где все?» – спросил я, войдя на кухню. «О, Кузя, ты что, действительно летал на Марс?» – ответил он. «Дик, Миган, Коннер, Артемида и Спиди на секретном задании. Затонна чем-то сильно занята. Колдур, где-то. Понятненько. Извини, что без сувениров. Не думаю, что ты сможешь прочитать психокристалл, я достал один и показал, да и вряд ли тебя интересует история марсиан. Хотел показать Миган историю белых, занимательное чтиво. Сувенир лучше брать там, где сам побывал», — сказал парень. Еще немного поболтав ни о чем, я решил заняться задуманным, а именно, провести эксперимент по выращиванию магической одежды симбианта на основе марсианской заготовки. Еще на Марсе, во время ежедневных солнечных подзарядок, я придумал, как совместить одежду с устройством психического взаимодействия, и даже оставил эту технологию марсианам, предварительно опробовав на практике и дошлифовав до идеала. Я ведь столько у них взял. Вообще у марсианской одежды просто огромнейший потенциал модернизации, который я собираюсь реализовать. Для омагичевания мне нужен мощный источник магической силы в подходящем месте. Способов найти такой источник тьма. А так как мне лучше всего подойдет водная среда для выращивания, то водная магия атлантийцев мне в помощь. В водах Земли так много незанятых мощных источников. Дольше было подготовить инкубатор. Как раз в это время, если верить канону, один паразит попытается создать черную дыру в Женеве. А меня очень заинтересовала его способность высасывать силы. Надо раздобыть какой-нибудь портативный холодильник для конечностей. Ему в тюрьме ведь не понадобятся руки и ноги. Женева у нас в Швейцарии, а спецконтейнер для перевозки органов нашелся в одной из больниц. Самое сложное, как всегда, это поиск нужной травинки в стогу сена. Больше времени уходит на поиски, чем на перемещение. Но, рано или поздно, нужный поезд, на котором ехала команда, я обнаружил и стал наблюдать с высоты, потому как ГЗ я тоже нашел. События развивались по канону. Вот команда находит злёдия, а вот паразит высасывает способности Коннера и улетает. Примечательно, что Коннер использовал усиливающие щиты, но сейчас об этом уже все знали. Почему я не помог? Хочу разузнать способ создания черной дыры. С большой высоты я проследил за паразитом, рассмотрел в подробностях все его действия. В принципе, понять что да как было недолго. После чего, без всяких превозмоганий и пафосных речей, тупо под двойным ускорением подошел и ударил злодеюса по голове до бессознательного состояния, специально узнавал, куда и как ударить для этого. Руки-ноги отрубил лазерами и сложил в контейнер. Трудно быть толстокожим и непробиваемым под направленным высокотемпературным лучом. Какое-то стрёмное у него устройство создания черных дыр, ускоритель частиц, подавай, понимаешь. И это сплав последних военных разработок, фуфло. И почему, что не злодей, то глазки черные. Сложив весь хабар в своем тайнике, под мостом у дяди Пети, пошел к Затанне. Она как раз была у себя в комнате и корпела над книгами и бумагами. «Приветик», — сказал я, постучав и войдя в комнату. Девушка вынырнула из расчетов и удивленно повернула голову. «Кузя, ты вернулся!» — радостно воскликнула она, узнав меня. «Как ритуал?» — спросил я, подойдя ближе к девушке. «В процессе. Пришлось изучать руны более подробно. Это интересно, но не все так просто. ХМ, руны. Как раз недавно что-то такое мелькало среди знаний отводников. Так-так, ага, можно?» И дождавшись согласия, я взял записи Затанны и начал их просматривать. Магия тут очень прикольная штука. Она может работать как угодно и делать что угодно. Как хорошо, что чаще всего магия работает как задумано, иначе магов просто бы не было. Но риск есть всегда. Руны бывают разные. Черные, белые, красные. И всем одинаково хочется в чем-нибудь заморочиться. Тем они и сложны, тем они и ценны. Это почти как составлять программу из блоков алгоритмов. Таких блоков очень-очень много, зато их можно просчитать. И тем самым они облегчают работу мага в ритуале. Риск в непредсказуемости некоторых модулей и их сочетаний. А еще руны могут просто не заработать, магия. Не хочу, не буду. И все тут, что скажешь. Я взял листок и под ускорением нарисовал свой вариант с новыми рунами. На это, девушка взяла листок и вдумчиво изучила. «И когда ты стал разбираться в рунах?» — удивилась она, потому что это работает и, мало того, сокращает затраты маны в целых 2 раза. «Тогда советую посетить Атлантиду. У них хорошо развита магия. Ты еще и в Атлантиде был?» «Ага. И теперь, я надеюсь, моего уровня знаний достаточно, чтобы помочь тебе?» «Вполне», — улыбнулась Затанна. «Вдвоем мы успели проработать весь ритуал уже к вечеру. Завтра ведь 25 декабря, хороший денек для магического действа», — сказал я. «Праздники вообще хороши, множество людей праздно проводит время, тратя энергию в пустоту. Кстати, тут ведь существуют магические накопители, надо будет запастить халявной энергией. Проведем ритуал завтра», — уверенно сказала Затанна. «А тебе, спасибо». И она поцеловала меня в щеку. Затейница. Я даже расплылся в довольной улыбке. «Эх, я же теперь продолжение захочу», — протянул я, потирая место поцелуя. «Вот получится все завтра, тогда посмотрим», — ухмыльнулась Затанна. «Хорошо, а сейчас, пошли поедим. Дик-дику, а не Затанна, моя няшка». Этим же вечером вернулась команда со своего задания. «Ну как прошло?» — спросил я у них, когда с приветствиями было покончено. «А, махнул рукой Робин, вроде бы и хорошо, но с другой стороны вор опять ушел. В смысле, мы разоблачили вора, им был паразит, но когда пришли за ним, он лежал без сознания с отрубленными руками и ногами, и все, что он украл, исчезло. Сурово, покивал я, зацепок никаких, ничего, чтобы нам помогло. Конечности отрубили каким-то лазером, на камерах пусто, отпечатков нет, Робин вздохнул. Бывает, философски заключил я, произноси туманно неопределенные слова, будь философом, блять. Кстати, завтра же праздник, у кого какие планы? Рождественская вечеринка в школе, буду с семьей, работа, ритуал, никаких особо. Значит, грустно, вечеринки со стриптизершами не будет. На этом вечер тупых шуток подошел к концу, и я полетел проведать свою будущую мага-одежду. Сам процесс выращивания такой биоодежды буквально повторяет процесс созревания цыпленка в яйце. Принцип вообще очень распространенный, поистине гениален. Есть автономная структура, семя, яйцо, зерно, в которое уже заложен весь строительный материал, часто предусмотрен механизм защиты от внешней среды, защитный слой, а внешними условиями контролируются процессы роста. Обычно, на Марсе, новую кофточку можно вырастить всего за 1-2 земных дня, но судя по тому, что я вижу, процесс растянется в несколько раз. Причем с инкубатором все в порядке, тепло и водообмен в норме. М-магия, слетать позагорать, и тонко постебать торнадо с его андроидом, вот и ночь прошла. Классный мужик этот торнадо, даром что и, хоть и не бухали, но парочку новых конструктивных решений за ночь придумали, и даже исправили. А я всерьез задумался найти технонароботов, которые светились в каноне. Итак, для ритуала нам нужно особое место, начертить кучу рун и провести сам ритуал в определенное время, так, да, мы с Затаной, утром 25 декабря, сидели у нее в комнате и собирались на ритуал, и какое же место в Америке подойдет лучше всего, спросил я, есть одно подходящее место, на острове Ранок на перекрестке дорог, там, Затана запнулась, там отец надел шлем и стал доктором Фитом, вместо меня, ага, я читал про тот случай, вот только есть одна поговорка, что бы ни случилось, все к лучшему. Как раз твой случай. Хочешь сказать, что то, что Фейд захватил отца, к лучшему? Удивилась девушка. Именно. Но у этой поговорки есть важное продолжение. В зависимости от того, какие истинные мысли и желания у людей. Чего хотела ты, чего хотел твой папа, и что было действительно нужно. Затанна стала задумчивой. Помню, в каноне одна хотела самостоятельности, а папка не хотел ее отпускать. Можно ли радикальность разрешения данной ситуации списать на магию? Да, но на кого списать магию? А, шах и мат, аметисты. А как мы до туда доберемся? Оторвал я девушку от самокопаний, на корабле Миган, которого на месте не оказалось. Идей, предложения, поинтересовался я. Тогда, время очередного фокуса. Я подхватил Затанну на руки и под ускорением прилетел на остров. Я еще не смог разобраться во всех тонкостях поля, которая позволяет переносить другие объекты под ускорением, но произвольно распространять его научился. Что характерно, сами объекты не ускоряются, просто компенсируются нагрузки, или как-то так, так что для Затанны прошла лишь пара мгновений. Остров был недалеко, здесь должна быть заезженная шутка про Кузя Airlines и благодарности, но давай лучше сразу приступим к делу. Затанна моргнула. Подожди, а как, неужели ты забыла, что я гребаный Супермен? Просто ты себя ведешь как-то слишком обычно. Стараюсь, улыбнулся я. Итак, начнем с черчения. Следующие несколько часов мы чертили рассчитанные рунные круги. Ну как мы, в основном, Затанна, так как чертить руны нужно с вложением магии, которой у меня еще нет. Я помогал, проверяя правильность схемы с высоты. Эх, помню, в детстве были такие лазерные указки, которые светили красным. А еще у них были насадки с разными изображениями. Вот бы мне так тоже. Как говорится, хорошая мысль приходит опосля. Я же могу так. Только сейчас уже почти все начерчено. Но ничего, я еще успею записаться в тату-салон, буду делать экспресс-статухи. Быстро и дешево. И разбогатею. Татуировщик, повелитель мира. Звучит, как второсортный трэшевый злодей. Какое наилучшее время для ритуала во время праздника Рождества в Америке? Нет, не полночь, и не вечер, когда семьи собираются за праздничным столом. Самое лучшее время, в самый-самый разгар действа. В этот момент у всех еще полна энергии, но она уже начинает выходить слабым потоком. Так в книге написано, Я знать не знаю ни про какую выходящую энергию. Но вдруг, это ж магия. Так как собрались мы утром и подготовили ритуал за несколько часов, то у нас еще оставалось свободное время. Что может быть лучше пикника с красивой умной девушкой на фоне голых стволов деревьев на пустынной дороге? Мда, то, что нужно для верной настройки на ритуал. Фух, устало выдохнула Затанна, ошибок не должно быть, перепроверила 3 раза. Тогда, предлагаю перекусить, сказал я, и с щелчком пальцев у деревьев появился набор для пикника, на котором мы быстренько разместились. А как дивен современный мир, в туристических магазинах теперь есть весьма удобные складные кресла и столики, что уж говорить про мешок продуктов из супермаркета. Так как ты это все-таки делаешь, спросила девушка, намазывая масло на хлеб, я не почувствовала никакой магии, только не надо снова твоих суперотговорок. Хе-хе, хорошо поддела в конце, ладно, ты знаешь, что заложено в концепцию Супермена, человека способного на большее, сверхчеловека, он априори лучше во всем, самый сильный, самый быстрый, не считая Флэша, самый умный и самый справедливый, он не человек, он совершенный человек, а совершенных людей не бывает, но он все равно хочет стать человеком, и вот что из этого выходит, и при чем тут твои фокусы, я просто не хочу стать одним из людей, поэтому не урезаю свои возможности, я, конечно, не Флэш, но за день и для меня может пройти несколько лет, так завуалированно я намекал на суперскорость, теперь понятно, почему ты столь развит для новорожденного, догадалась Затанна. Да, я прочитал множество книг. Почему я не считаю себя человеком, несмотря на свое прошлое? А что такое человек? Человек – это взаимосвязанные между собой психика, тело и, возможно, душа. Все в определенных пределах. Например, человек без руки – это все еще человек, но не полноценный. А если человек заменит свое тело на роботизированное, то это уже не человек. Открытым остается вопрос определения, останется ли человеком тот, кто заменит только ноги, а если скелет, или сердце, а если оставит только мозг, а как много историй про реальных Маугли, детей, которых воспитали животные с весьма раннего возраста, они так и не стали людьми, что еще может влиять на психику, психотропы, наркотики, насколько остается человеком тот, кто употребляет подобные вещества, а психи, люди, дауны, например. А ведь даже в законодательстве есть понятие о недееспособных гражданах. Что же я? Тело уже не попадает в нормы человека. Психика, тут сложно. Но уже по одному телу можно быть точно уверенным, что я не человек, однозначно. Так зачем же заниматься глупостями? Правильно, незачем. Знаешь, Затанна, ты мне очень нравишься, я специально сделал паузу, чтобы насладиться смущением девушки, всем приятно, когда хвалит, в том смысле, что ты не носишь глупых пестрых костюмов и не имеешь глупых прозвищ, просто Затанна в весьма сексуальном костюмчике фокусницы, никаких тебе облегающих трико, ни трусов поверх штанов, ни хэллоуинских нарядов-маскарадов, и без капитанских говорящих прозвищ, кто это? Это Догмен, он человек-собака, человек-пес, острый нюх, сыт на деревья, он человек-псина, а еще колдур почти нормальный, если бы не прозвище. Еще Ракит должна появиться, у нее тоже вполне себе костюм, не пестрастый, именно это слово, да имя скорее на ник смахивает. Но больше всего меня беспокоит твоя незащищенность в столь легкой одежде, продолжил я, ведь в битвах и пули летают, но если воспринимать тебя как юнита поддержки, то еще туда-сюда, но все равно, после перекуса, Затанна села медитировать, а я не поленился и вернул весь инвентарь обратно. Медитация, это тоже часть ритуала, вернее, часть подготовки. Ритуал – это магия, а на магию может повлиять все. Медитация, по идее, должна помочь сосредоточиться на задаче. Точно. Совсем забыл, что обычно в магофэнтези у магов сильно развита интуиция. Это многое объясняет, как маги смогли не только выжить, но и активно развивать свое магическое искусство. Становится понятно, и откуда те миллионы тонн воды в книгах по магии, описать то, не знаю что, полученное на опыте, но неизмеримое, довольно сложно. Сила мага, во многом, в его интуиции. Магический ритуал прошел как-то обычно. Да, спецэффекты были красочными. Затанна прочитала, пропела один речитатив, засветились руны, воздух, что называется, потяжелел. У девушки засветились глаза, она начала бормотать имена, миг, и все закончилось. Исчезли руны, Затанна пришла в норму, давление пропало. Девушка открыла глаза, и, увидев мой вопросительный взгляд, улыбнулась. «Теперь я знаю 9 подходящих людей, магов», — сказала она. «Знаешь, в смысле, кто они и где?» «Да, у меня появилось знание об этом». «Хорошо, предлагаю посетить их завтра. Чего-нибудь хочешь прямо сейчас?» Затанна выглядела довольной, но подуставшей. «Честно сказать, я бы немного полежала и отдохнула. Хаем», — только и прозвучало от меня, как в тот же миг я ускорился, заложив пол резерва. «Ускоряться тоже можно больше или меньше. Как жаль, что, с увеличением ускорения, затраты энергии растут практически экспоненциально». «Ну вот», — сказал я, аккуратно и медленно опрокидывая девушку на ее кровать на нормальной скорости, иначе вестибулярный аппарат не успеет привыкнуть к изменению положения стоя лежа. Затанна ахнула, но, почувствовав мягкую кроватку, расслабилась. «Если бы я уставал, то сейчас развалился как-нибудь так», — произнес я и тоже завалился на кровать к девушке, и потянулся, а потом не удержался, схватил в охапку Затанну и потискал, прижав к себе. Девушка сопротивлялась, но как-то вяло. «Уау, хи-хи, уааф». Угомонившись, мы просто лежали, Затанна отдыхала у меня на плече. «А ты довольно смел», — тихо сказала она. «Я просто представил, что мы давно знакомы, решился не бояться последствий и сделать то, что хочется. Впервые и только получив огромную силу, я смог решиться на подобный смелый шаг. Подойти познакомиться к незнакомой девушке на улице, боишься последствий, а вдруг, а как, и все остается неизменным. И даже разум не помогает принять то, что сам бы ты, если к тебе кто-нибудь подошел познакомиться или еще что, с радостью бы ответил. А тебе хотелось чего-то особенного?» Затанна заинтересованно посмотрела на меня и облизнула губы. Всего лишь, я приблизился к ее лицу, поваляться на кровати, щелкнул Затанну по носу и исчез в ускорении. «Что? Крутить шуры-муры с 14-летней малолеткой несерьезно. В нашу современность это слишком пстцово. Вот с 24-летней Диной я бы еще не прочь. Или может перейти на старушек. А что, 85-летняя Диана неплохо сохранилась. Но с другой стороны, воспитай себе девушку сам с. Хе-хе. Пока летал восполнять энергозатраты на солнышке, возникла еще одна идейка. Для ее реализации мне точно уже нужна технология наноботов. Делать нечего, ведущие лаборатории с учеными знаю из компа-лиги, полетел разбираться и с этой темой. Я хочу сделать нечто вроде 3D-камеры, только из наноботов для незаметности. Размещу их в холле башни лиги, там на НГ будет один веселый момент, хочу запечатлеть во всех подробностях. С нанороботами я провозился до самого утра, но сделал что хотел. Это несложно, знания есть, технологии есть. Время разобраться во всех тонкостях тоже есть. Реальное время тратится только на процесс создания, благо элементную базу собрать теперь просто, нужное оборудование знаю где достать, оттуда же, откуда и лобы достают, и куда поместить. Торнадо разрешил пользоваться его скромной обителью, а на теме на коже даже не палевно будет себе комнату оборудовать. Разработки той ученой из канона, доктор Серлин Крокет, тоже нашел, нельзя просто так взять и перестать работать, будучи лучшим специалистом в своей теме, даже если тебя из-за этого чуть не чирикнули. Также придумал специальные хранилища фабрики нанитов для своего костюмчика, и пришлось делать несколько видов нанороботов, для разведки, для кражи инфы, и классические строители для переработки чего-либо во что-либо. Универсализация в этом деле лишь увеличит размер и снизит эффективность этих маленьких машин, что плохо. Утром меня нашла Затанна, и мы пошли смотреть на кандидатов в фейтоносцы. Казалось, будет просто. Я на пупер скорости доставляю нас по адресу, мы зацениваем тушку и отправляемся дальше. Но, так как тушки магические, то и проживает большинство из них в труднодоступных для немага местах. Приходилось продвигаться с обычной скоростью и при помощи Затанны. Все 9 подходящих фейтоносцев можно разделить на 3 вида. Больные, фанатики и те, до кого мы так и не смогли добраться по неучтенным в запросе причинам. Фанатиков решили оставить на самый крайний случай, а из больных лучшим вариантом оказался зрелый парень-маг в коме. «Ну вот и все», — сказал я, перенеся Затанну на базу в ее комнату, «теперь есть с чем подходить к фейту, только лучше идти к нему не сейчас». «Да, я тоже думаю, что лучше подождать», — ответила девушка, «и, спасибо тебе, уж сейчас-то ты позволишь мне отблагодарить тебя». Она подошла ко мне вплотную, заглянув в глаза и обхватила руками мою шею. «Лучшая награда для меня», — я обхватил ее талию, «наши лица приблизились, это твоя адекватность». Тыщ, я легонько стукнул наши лбы. Учись, развивайся, будь хорошей девочкой, продолжил я, это будет делать меня счастливым. А то ж, хорошие, умные, красивые девушки из ниоткуда не появляются. От этого я хочу поблагодарить тебя еще сильнее, произнесла Затана и впилась мне в губы. А я что? Я ответил полной взаимностью. Это же благодарность. К тому же поцелуй — это знак доверия, а еще он полезен для здоровья. Целуйтесь чаще, господа, но не делайте этого в общественных местах, это сильно раздражает. Захочешь с кем-нибудь поцеловаться, зови, сказал я, когда мы отстранились друг от друга. Я запомню. Глава 6. Примечание к части. Рекомендую ознакомиться вот с этим мультом про Wonder Woman в ВК или еще на каком видеохостинге. http://www.kinopoiskru/film/409518. Wonder Woman. http://www.deviantart.com/art/rolling/stone Wonder Woman Render 368,848,142 http://sekimichan.deviantart.com/art Wonder Woman 85,551,380 Арис вот отсюда http://www.urnal.ru/anlinie-reading-samits-anlinie-inustice-gatsamon-gus-inustice-gatsamon-gus-0098 По поводу Артемид http://dc вики отцом вики Артемисов банами кхдал. Как подготовил развед нанитов, сделав все необходимые тесты, конечно, не откладывая пошел ставить их в сторожевой башне. Пробраться туда труда не составило, месторасположение легко можно найти на компе базы, а долететь до орбиты тому, кто каждый день туда летает. С проникновением, теоретически, могла возникнуть проблема, если бы на башне не стояли уже известные мне защитные системы. Ну право, кто будет их обновлять и делать принципиально разными? Первым делом я поставил на нужное место нанитов. За их длительность работы и незаметность я не беспокоился, если не накосячил в проектировании, все учтено и посчитано. Даже в полете они незаметны, пыль ли то виднее, а когда они неподвижны, то чтобы обнаружить их нужен сканер помощнее. За компанию решил прогуляться по самой башне, где-то тут был тот самый суперкомп, который мог суперсовременные наномаго-биоразработки анализировать буквально за пару минут. Башня Лиги Справедливости тут довольно нестандартная, я привык к обыкновенной станции формы диск с палочкой, а не вырубленный из астероида дворец с помпезной архитектурой и небольшим заповедником. Вот в одном из переходов я и наткнулся на Дину, черную канарейку, и Диану, чудо-женщину. Я мог пройти, не попавшись им, и это был бы разумный ход, но интуиция мне не чужда, меня грызли сомнения, ведь жизнь предлагает мне некоторую возможность, выбор. Я предпочитаю не рисковать, как говорится, риск до добра не доведет, но кто не рискует, тот не пьет шампанское, вот только я не пью. Но сейчас, я все-таки не ощущал сильной опасности, а скорее, некий опасливый интерес. Вроде и есть некоторая опасность, но интереса ради, да и такие шикарные дамы.